Глава 19. Игра в спецагентов. Открыв глаза, я в полной растерянности уставилась на спинку какого-то дивана, на котором, судя по всему, спала. Диван был длинным, вполне удобным, и я бы с радостью снова уснула, если бы знала, где вообще нахожусь. Не сразу, но мне все-таки удалось почувствовать, что моя ложа иногда плавно накреняется в сторону, а это могло означать, что находится оно на каком-то корабле или что больше похоже в эрше. Прислушалась, уловила знакомый звук двигателя и, узнав тихий гул рассекаемого металлом воздуха, вздохнула с облегчением. «Значит, меня куда-то везут. Но кто? И куда? Друзья или враги? И стоит ли мне вообще показывать, что я уже проснулась?» Судя по размеру дивана, сей эрше имел немалые габариты. Осторожно осмотревшись, я обратила внимание на внушительную толщину металлических стоек, заметила на стеклах сеточку тонких энергетических линий и сразу вспомнила, где уже видела такие. У отца в коллекции был эрше, черный с зелеными разводами. Папа считал его своим любимым и передвигался по Детерии исключительно на этом летательном аппарате. А все потому, что тот конкретный эрше мог развивать огромную скорость, без проблем был способен долететь даже до орбиты, но главное имел функцию «секрет». При ее активации увидеть этот эрше с Земли становилось невозможно. Сейчас меня куда-то везли именно на таком, и я пока никак не могла решить, хорошо это или плохо. «Господин, где именно будем приземляться?» – прозвучал в салоне мужской голос. Полагаю, принадлежал он водителю этого аппарата. «Слева от старой дороги увидишь сосновый лес. Покружи над ним. Уверен, что нас уже ждут». Тот, кого назвали господином, говорил уверенно, но с какой-то едва заметной ленцой. Он обладал приятным тембром и явно не был дряхлым стариком. А еще его голос показался мне знакомым. Правда, я так сходу не смогла вспомнить, где его слышала. В недолгой борьбе осторожности и любопытства победил исконно женский порог. Решив, что хуже все равно не будет, я осторожно развернулась и попыталась принять сидячее положение. Но стоило мне увидеть обернувшегося с переднего пассажирского сиденья мужчину, я ошалело попятилась назад, пока не забилась в самый угол. «Какая интересная реакция на собственного жениха!» С усмешкой произнес темноволосый бородатый тип, в котором я теперь уже точно узнала Сеймура Гралда. «Не бойтесь, Аделя, я на вас не женюсь. По крайней мере, точно не сегодня». «Не врете?» – спросила, глядя на него с недоверием. «Нет», – усмехнулся он. «Если бы вы не очнулись так рано, то вообще бы меня не увидели». «Так, и куда вы меня везете?» Поинтересовалась, переводя взгляд с него на водителя. «Как я тут вообще оказалась?» «Считайте, что я организовал ваш побег», – заявил он, внимательно меня разглядывая. «Увы, Аделия, вас будут искать». «И что мне делать? Я вообще с трудом осознавала происходящее. Вокруг явно творилось нечто мне непонятное. И если собственное появление у защитников свободы я еще могла объяснить, то пробуждение Верша, принадлежащим Сеймуру Гралду, нет». «Пока просто посидите смирно». «Шикарный ответ! А уж какой информативный!» «Лорд Гралд», — обратилась я к брюнету. «Я не лорд, Аделия», — ответил он. «Моя мать была аристократкой, а отец нет. Потому приставка «лорд» ко мне неприменима». «Эстгралд», – поправила себя я. «Лучше просто Сеймур», – разрешил мужчина. «Как-никак, я же официально ваш жених». Я стушевалась, а он довольно ухмыльнулся. Кажется, ему нравилось меня пугать. Жуткий тип. Как папа только додумался выбрать его в качестве моего будущего мужа. И все же свой вопрос я до сих пор не задала, а он меня искренне волновал. «Отец знает, что меня похитили?» «Не думаю», – отрицательно качнул головой Сеймур. «Иначе я был бы в курсе. Все же у меня с лордом Грегором сложились вполне теплые приятельские отношения. Уверен, он бы обратился ко мне за содействием в вашем освобождении». Из его ответа следовал один вывод. К Кажется, Граут освободил меня по собственной инициативе. «Откуда вы узнали, где меня держат?» – настороженно спросила я. «Скажем так, у меня обширные связи». «То есть вам стало известно о моем похищении, и вы решили меня освободить? Как-то слишком сказочно получается. Уж простите, Сеймур, но на роль рыцаря вы не тянете». А он в ответ рассмеялся. Даже не стал возражать, оскорбляться или убеждать меня в собственном благородстве. Я же от такой его странной реакции окончательно растерялась. «Меня попросил освободить вас один человек», – неожиданно признался Граут. «Взамен он пообещал мне выполнить одну услугу. Думаю, будет справедливо, если вы поможете ему сдержать данное слово». «И что за услуга?» Я посмотрела на него с недоверием. По правде говоря, этот мужчина у меня вообще положительных эмоций не вызывал. «Вам этого знать пока не нужно», – ответил Сеймур. Он отвернулся, показывая тем самым, что разговор закончен. Да и у меня пропало всякое желание задавать вопросы. Откинувшись на спинку заднего сиденья, я привычно скрестила руки на груди и только теперь обратила внимание, что на мне пижама. А ведь правда, ложилась спать еще в той самой светлой комнате, где меня охраняли двое ребят, а проснулась уже в этом эрше. Но это что же получается? Меня умыкнули прямо из постели? Обуви на мне тоже предсказуемо не оказалось. Сумки с вещами рядом не было. И, в общем-то, ситуация вырисовывалась не самая радужная. Если отбросить домыслы и оставить факты, то получается, что сейчас я в одной пижаме нахожусь в эрше не самого приятного человека и понятия не имею, что меня ждет впереди. Вскоре мы приземлились на небольшой полянке, окруженной высокими соснами. Как только оказались на земле, Граут вышел и направился в сторону неприметного серого эрши, притаившегося между деревьями. Судя по всему, у этого странного типа была назначена здесь встреча. Уверена, он занимается противозаконными вещами, а может, покупает какие-то запрещенные вещества или еще того хуже. В любом случае, здесь что-то нечисто, легальные дела в лесу не решают. Прилипнув к стеклу, я внимательно следила за уверенно шагающим Сеймуром. Когда Граут приблизился к ожидавшему его эрше, из-за деревьев к нему шагнул мужчина, одетый в серые брюки и черную кофту с капюшоном. Увы, мне было не слышно, о чем они говорили, зато я могла смотреть. Сам Граут меня волновал мало, а вот его собеседник почему-то все больше притягивал взгляд. Было в нем что-то знакомое. В манере стоять, в скупых жестах рук, развороте плеч. К сожалению, рассмотреть его лицо мне мешал затылок Сеймура. Тот будто специально остановился так, чтобы закрыть обзор. И вдруг на какое-то мгновение Граут сдвинулся в сторону. А я застыла, просто перестав дышать. Сердце в груди подскочило и забилось сильно, резко, как при быстром беге. От сковавшего тела оцепенения не получалось сделать даже вдох, и на несколько секунд я словно выпала из реальности. Просто сидела и смотрела на человека, который за несколько декад общения стал мне ближе и роднее всех, на того, кто не покидал моих мыслей даже во сне, на того, кого казнили на моих глазах. И тут я будто очнулась. «Рис!» Выкрикнув это, я мигом нажала на кнопку аварийного открытия дверей и попыталась покинуть эрше. Противная створка словно специально отъезжала в сторону очень медленно. А может, у меня просто не осталось сил терпеть? Выскочив из салона, я бегом ринулась к тому месту, где стояли Граут и его собеседник. В мои босые ноги впивались острые камни, сухие сосновые иглы, но я все равно со всех ног неслась вперед, а потом просто бросилась к Дарису, вцепилась в него обеими руками, уткнулась в его шею и с безумным отчаянием втянула носом такой родной аромат. «Дели». Услышала над ухом такой до боли знакомый голос, и меня крепко обняли в ответ. «Ты только не плачь». «Не плакать? А ведь я не заметила, что по моим щекам текут слезы. И, может, стоило их стереть, но я боялась, что если сейчас отпущу Дариса, то он снова пропадет, испарится, и мне больше никогда не удастся его обнять». «Да...» Со странным смешком бросил Граут. «Не думал, что у вас все настолько серьезно». Но Рис ответил на это совсем не то, что я думала. Не съязвил, не огрызнулся. «Спасибо, Сеймур», – совершенно искренне поблагодарил он. «Я выполню свою часть нашей сделки. Даю слово». «Буду рад, если ты при этом останешься жив», – сказал Граут. «Кстати, леди Аделию будут искать. Думаю, уже ищут». «Зачем она Ланире?» – спросил Даррис, все так же крепко прижимая меня к себе и успокаивающе поглаживая по волосам. «Откуда я знаю, что творится в ее голове?» – ответил Грэлт и тут же добавил. «Мне пора. Не подведи, Рис. Сделаю все, что смогу». Даже после того, как Грэлт оставил нас одних, я не смогла отпустить Риса. Наверное, мы бы еще долго стояли вот так, прижавшись друг к другу, если бы он не заметил, что я в пижаме и босиком. Но ничего говорить не стал. Только хмыкнул, поднял на руки и понес Верши. «Как ты?» – спросил, забравшись вместе со мной на заднее сиденье. «Я?» – выпалила, глядя в его сияющие голубые глаза. «Плевать на меня, Рис! Ты жив! Жив!» Я снова прижалась к нему, все еще не веря, что происходящее на самом деле реально. Мне было жутко страшно, что это лишь плод моего воображения, последствия нервного срыва. Я дико боялась, что сидящий рядом Даррис всего лишь мираж, который в любой момент может растаять. «Великая вселенная, Рис!» – шептала я, прижимаясь к нему так крепко, как только могла. «Я видела, как ректор тебя убил, едва сама из-за этого не умерла!» «Не нужно, Дель, не вспоминай», – мягко проговорил он. «Все это уже позади. Я с тобой. Жив. Здоров». «А что у тебя за дела с Гралдом?» – спросила, нехотя отодвинувшись, чтобы увидеть его глаза. «Мы давно знакомы. И сейчас именно он помог мне тебя вытащить. Но Сеймур прав, тебя будут искать, поэтому нужно связаться с твоим отцом, чтобы он обеспечил тебе охрану и безопасное возвращение на Дитерию». «Что? Вернуться на Дитерию? Ты умом тронулся?» – выпалила обиженно. «Я тебя не оставлю, даже не проси, вообще не смей об этом заикаться». «Дели...» – он посмотрел на меня с осуждением. «Тебе грозит реальная опасность. Это очень серьезно». «А тебе разве опасность не грозит?» – спросила я и сама же ответила. «Сомневаюсь, что тебя просто взяли и помиловали. Значит, ты сбежал, облапошив ректора и всех остальных». «Не совсем», – уклончиво ответил он. «И речь сейчас не обо мне, а о тебе. Ты должна вернуться к отцу». «Я ничего никому не должна», – ответила тем же тоном. «В любом случае, из Даркара тебе стоит побыстрее улететь». «Хорошо». Кивнула и развернулась лицом к Рису, перекинув через него ногу. «Значит, мы улетим. Куда?» «Ты на Дитерию», – не желал сдаваться он. «Так желаешь от меня избавиться?» – спросила, пытаясь увидеть ответ в его глазах. А там сейчас было столько эмоций, что я просто растерялась. «Нет же», – ответил он, и, устало вздохнув, попытался объяснить. «Пойми, мне предстоит сложное дело». «Какое?» «Неважно». «Важно! Для меня важно!» Но терпение Риса оказалось не резиновым. «Дели, я преступник!» – рявкнул он. «Само общение со мной уже может быть расценено как укрывательство или пособничество. У тебя будут большие проблемы». «Это только в том случае, если тебя поймают, а я очень постараюсь этого не допустить», заявила, чуть отклонившись, чтобы Рис мог оценить мой грозный вид. «Ты о семье подумала?» Снова попытался переубедить меня он. «О какой семье, Рис? Мачеха называет меня позором рода. Брат и сестра видят во мне пустое место. Отец? Ну, папа, наверное, расстроится. Поэтому я все же постараюсь не попасться». Но Даррис не спешил соглашаться, хотя по глазам видела, что ему совсем не хочется меня отпускать. «И вообще, Рис, ты же явно тоже не горишь желанием, чтобы я оставила тебя в покое. Если бы хотел, этот разговор бы не состоялся. Так что тебе мешает просто согласиться с тем, что я буду рядом?» «Это нечестно по отношению к тебе», – нахмурился он. «Я не могу позволить себе втянуть тебя в такие неприятности. Но ты права, Дель. Мне мучительно больно от одной мысли, что мы больше не встретимся». «Рис, не нужно строить из себя великого высокоморального героя», – возмущенно заявила я. «Отбрось предрассудки и все эти «я не должен», «я не могу». Просто скажи мне, ты хочешь, чтобы я была с тобой?» Мы находились очень близко друг к другу. Я сидела у него на коленях верхом, он сжимал мои бедра, поддерживая. но при всей интимности такого положения мы оба были как никогда серьезны. Смотрели друг другу в глаза, казалось, даже касались друг друга душами и не двигались. «Андарис, мне плевать на предрассудки, на кем-то там придуманную мораль. Я взрослый человек и адекватно понимаю, что ты осужденный преступник, что если нас поймают, то я огребу огромное количество проблем. Но все равно хочу быть с тобой». Он молча продолжал всматриваться в мои глаза. Может, рассчитывал уловить сомнения? Но сейчас я была твердо уверена в каждом своем слове. «Дель». Он потянулся ко мне и едва ощутимо коснулся губами моих губ. «Хочешь правду?» «Да, я мечтаю сейчас поступить как эгоист. Забрать тебя с собой, увести подальше от всех. Поверь, после того, как меня два раза чуть не казнили, я научился ценить те дары, что дает нам жизнь. И очень хочу быть с тобой. Но это неправильно. Для тебя это станет огромной ошибкой». «А может, все совсем наоборот? Может, именно это окажется тем, ради чего я была рождена? Ты ведь не знаешь наверняка», – прошептала, обхватив его лицо ладонями. «И вот еще что. Давай заключим сделку. Ты сказал, что тебе предстоит сложное дело. Так возьми меня с собой. Обещаю, буду тебя слушаться и во всем помогать». «Уверена, это самое дело ты получил именно от Гралда, как плату за мое столь простое и скорое освобождение. Значит, я просто обязана остаться с тобой». Несколько долгих секунд Рис молчал. Просто смотрел на меня, словно старался найти в моих глазах ответы на вечные вопросы Великой Вселенной. И когда я уже решила, что он откажет, Рис неожиданно усмехнулся. «Только запомните одно, леди Теналор», — проговорил он строгим тоном. «Когда ваш отец придет откручивать мне голову, я буду до последнего уверять, что вы заставили меня взять вас с собой пытками и шантажом». «Договорились, лорд Торгай», — ответила, боясь поверить своему счастью. Он притянул меня ближе к себе и крепко обнял. «Надеюсь, ты об этом не пожалеешь», — прошептал мне в губы. «Никогда». Уверенно выдала я, думая о том, что жалеть о своем решении уж точно не стану. И все мысли мгновенно вылетели из головы, когда меня, наконец, поцеловали. Следующие сутки пролетели для меня как одно мгновение. Поспать удалось всего несколько часов, да и то лишь во время перелета до соседнего материка, где и располагался ближайший космопорт. И с этими двумя часами сна мне еще повезло, Рис вот вообще не спал. Пока мы летели, он умудрился найти для меня подходящую новую личность и договориться о встрече с умельцем, готовым за определенную плату немного изменить данные в моем идентификационном чипе. Когда Дарис показал голографическое изображение девушки, чье имя мне теперь предстояло носить, я искренне удивилась. Ее звали Мейлара Эйланс. Жила она на Даркаре. Одаренной не являлась, да и вообще была ничем не примечательной аэстой 22 лет. Вот только внешне она оказалась сильно похожа на меня. Наши биометрические данные тоже по большей части совпадали, но и отличия присутствовали. Ее волосы, остриженные по плечи, имели пепельный оттенок, а глаза были темно-карими. «Значит, меня ожидают линзы и салон», – проговорила я, понимая, что придется меняться. «Зато страдать ты будешь не одна», – улыбнулся Рис и показал мне изображение того, чью личность возьмет сам. На голографическом экране появился портрет темноволосого молодого мужчины, чью шею, обе скулы и виски украшали замысловатые черные татуировки, состоящие из переплетения линий. Конечно, если присмотреться, этот тип отдаленно напоминал Дариса, но встреть я его на улице никогда бы этого не сказала. «Мигель Сэмпл», – сообщил Рис. «25 лет. Биометрические параметры почти совпадают с моими. История правонарушений чистая, запретов на вылет нет». «И что, ты и татуху сделаешь?» – не поверила я. «Временно», – хмыкнул Рис. «Думаешь, эта подмена сработает?» Поинтересовалась, с трудом представляя, как мы все это провернем. «Знаю», – уверенно кивнул Рис. «Не первый раз так путешествовать приходится». «А проверить могут?» «Только по крови», – пояснил эмпат. «Но данные по образцам крови аристократов хранятся в отдельной базе. На доступ туда просто так не получишь. Так что, Дель, риск минимален». «Значит, Даркар мы все-таки покинем», – – проговорила я задумчиво. «И куда полетим?» Рис улыбнулся, приобнял меня и ответил. «На одну интересную планету, где ты точно никогда не была». «А точнее?» «На Землю». Платить за что-либо с моих счетов Рис строго-настрого запретил и расплачивался за все сам. Когда я уточнила, откуда у него деньги, он самодовольно усмехнулся и сказал, что за 7 лет в организации успел заработать немало, а после ареста возможности тратить эти средства не имел. Теперь же, переадресовав один из теневых счетов на собственное новое имя, Рис легко обеспечил нас и одеждой, и едой, и билетами на ближайший лайнер до Земли, и даже новой внешностью. Не могу сказать, что я нравилась себе блондинкой, да и жалко было укорачивать прическу по плечи. Но я не жаловалась. Рису в любом случае досталось куда сильнее. Но, гладя его по темным волосам, проводя пальцами по татухам на лице, я с удивлением признавалась себе, что он нравится мне даже таким. Кажется, он мне теперь любым нравился. По придуманной и тщательно проработанной им легенде, мы были парой, решившей посетить недавно присоединившуюся к Союзу планету. Рис заставил меня выучить биографию девушки, которую я теперь изображала, и обращался теперь ко мне исключительно ее именем – Мейлара или Лара. Я тоже старалась привыкнуть называть его Мигелем, но все время забывалась. Потому в итоге решила придумать ему прозвище. На котика, зая, медвежонка и тигрика Даррис откликаться категорически не желал. Зато обращение «любимый» принял спокойно. И, судя по довольной физиономии, ему оно даже нравилось. На проверке перед посадкой в шаттл я нервничала настолько, что даже позволила Рису повлиять на меня эмпатией. Зато после этого мне стало очень спокойно. Я будто поверила, что меня на самом деле зовут Мейлара Эйланс, и что я еду со своим парнем попытать судьбу на Земле. Межпланетные лайнеры отправлялись от корабля города, который базировался на орбите. Там нам пришлось пройти еще одну проверку, повторно предоставить для досмотра багаж и в очередной раз рассказать таможенникам, кто мы и зачем решили отправиться на Землю. Причем в этот раз беседовали с нами долго, по нескольку раз задавали одни и те же вопросы, но с разными формулировками. Чуть не довели меня до заикания, зато Рис оставался предельно спокойным. И только когда мы оказались в нашей каюте, а механический голос сообщил, что до отправления осталось 2 минуты, я смогла выдохнуть с облегчением. «Все будет хорошо», – обняв меня, шепнул непривычно темноволосый Рис. «Надеюсь», – ответила, уложив голову на его плечо. «Сколько нам туда лететь?» 6 стандартных суток, – сообщил Даррис. «Я не знаю, как ты, а я сейчас хочу только одного». «И чего же?» – уточнила, глядя на него с сомнением. А он хитро улыбнулся, нежно коснулся моих губ и ответил. «Выспаться». Первые сутки полета мы с Даррисом посвятили отдыху. Пока он отсыпался, я смотрела по головизору фильмы и вообще страдала всякой ерундой. Когда наш лайнер совершал прыжок от одной точки подпространственного коридора до другой, доступа к сети не было. Появлялся он только после выхода из подпространства, да и работал лишь вблизи обжитых планет. Зато я от скуки выучила весь маршрут нашего полета. Путь до Земли состоял из 3 подпространственных коридоров и расстояние между ними. 2 первых располагались недалеко друг от друга. А вот от 2 до 3 нам предстояло добираться 2 суток. С одной стороны, это, конечно, долго, но с другой, именно подпространственный коридор позволял преодолевать огромные расстояния за минимальный срок. И пусть меня искренне пугали эти странные порождения темной космической энергии, но именно благодаря им оказались возможны быстрые перемещения между планетами. Вообще неудивительно, что во многих мирах существовал культ Великой Вселенной. Чем больше ученые узнавали об особенностях космоса, тем больше восхищались поразительной гармонией и сбалансированностью миров и галактик. Потому вполне ожидаемо, что многие народы начали поклоняться праматери всего сущего. Создательнице космоса, всех звезд, планет и спутников, Великой Вселенной. Никогда ни один человек, каким бы гением он ни был, не смог бы создать ничего даже отдаленно напоминающее наш безграничный космос. Да, космос был прекрасен в своей пугающей холодной бесконечности. В детстве я мечтала стать командиром корабля-разведчика и посвятить жизнь изучению отдаленных галактик. Правда, быстро поняла, что пилота из меня не выйдет, но все равно не уставала восхищаться нашей прекрасной Вселенной. Когда мы вышли из-под пространства, я надиктовала отцу послание и отправила через коммуникатор. К слову, его мне купил Даррис, а вот старый пришлось уничтожить. Я честно призналась папе, что улетела с Даркара, правда, объяснила это тем, что не могу больше находиться на планете, где убили Риса, и не хочу сейчас никого видеть. Сообщение сделала голосовым, не желая показывать отцу изменения в моей внешности. Он ведь у меня догадливый, сразу сообразит, что дочурка во что-то вляпалась, а мне бы очень не хотелось, чтобы он вмешивался. Почти сразу папа попытался выйти со мной на связь, но я не стала ему отвечать. Тогда грозный родитель прислал мне гневное видео, в котором сочувствовал моей утрате, говорил, что любит меня и очень просил вернуться на Детерию. Я не стала ничего на это отвечать. Когда Рис наконец выспался, стало веселее. Нам вообще не бывало скучно вдвоем. Мы всегда находили, о чем поговорить или чем заняться. Хотя, если честно, мне даже молчать с ним было легко и уютно. Все оставшееся время полета мы с ним разбирали целую стопку бумажных документов, каждый листик в которой, по словам Дарриса, был на вес золота. А еще эта пачка обещала стать настоящей бомбой, способной стать настоящим смертельным ударом для организации «Защитники свободы». Все это время я помогала Рису, чем могла. Собирала в сети, пока она работала информацию по тем или иным людям и событиям, рассказывала, что знала сама. Нашли среди этой пачки драгоценных листов и снимки, на которых присутствовали известные на весь Союз политики и даже члены Совета. Поразительно, что все они так или иначе были связаны с теми, кого сами называли террористами. И найдя среди этих лиц одного старого знакомого, я почти не удивилась. Человек, когда-то убивший мою мать, тоже имел отношение к этой пресловутой организации. Именно он организовал теневой фонд, с которого шло финансирование недавней операции защитников свободы на Земле. В этот раз уже не было смысла молчать, и я рассказала о нем Рису то, о чем раньше не решилась. «Теперь он за все ответит, не сомневайся, Дель», — сказал эмпат, услышав признание. И, окинув тяжелым взглядом бумаги, попросил. «Сделай голографические копии всего, что тут есть. Отправим их в информационное хранилище, а лучше в несколько и под разными названиями. Пароли позже сообщим Лешке и твоему отцу. Так при любом исходе данные будут обнародованы». «Значит, именно эти бумаги дал тебе Сеймур Граут?» «Нет». Самым честным видом заявил Рис, глядя мне в глаза. «Я собрал все сам. Занимался этим долго и хотел обнародовать позже. Именно такую правду мы с тобой будем говорить всем, ясно?» «Да», — ответила я. «Вот и умница». 6 дней пути пролетели довольно быстро. К тому моменту, когда мы достигли города-корабля на орбите Земли, у нас уже был готов четкий план действий. Правда, в нем имелось одно звено, которое я считала слабым. Увы, именно оно являлось и ключевым. Ведь если Алишер Эргай, которому мы и собирались отдать оригиналы документов, решит поступить по закону и сдать брата военным, то все для нас с Рисом на этом и закончится. Меня-то сейчас судить не за что, не считая помощи беглому преступнику, а это я как-нибудь переживу. А вот Дарриса однозначно ждет казнь. На этот раз самое настоящее, без вариантов. Рис видел. Чувствовал, как мне страшно за него, но отказываться от своей задумки не собирался. А я не имела права требовать от него изменить свои планы. Но в нашу последнюю ночь в лайнере, когда мы уже привычно лежали обнявшись, решила, что сделаю все возможное. Пойду на любые преступления, но он останется жив. «Не знаю, о чем ты сейчас думаешь», – произнес он с усмешкой. «Но мне уже страшно». «Да ни о чем особенном», — заверила его я. «А такое чувство, что ты только что решила завоевать пару планет». «Зачем мне планета?» – спросила я с улыбкой. «Может, я думала, как заполучить в своей сети одного эмпата, который никак не дает мне зайти дальше поцелуев?» «О, моя коварная соблазнительница! К сожалению, ваше желание лучше отложить до нашего прилета на Землю. Увы, неконтролируемый всплеск нашей с вами энергии остановить не получится, а мы с вами, по легенде, люди без дара». «Да знаю я», – бросила, вздохнув. Арис приподнялся на локте, поймал мой взгляд и тихо, словно по секрету, сказал. «Но когда мы, наконец, будем с тобой одни, я не оставлю тебе возможности отказаться». Звучит заманчиво. Проговорила, чувствуя, как по телу растекается жар предвкушения. «Вот до чего он меня довел? Сама себя узнавать перестала. Тут впереди незнакомая планета, встреча с ее наместником, большая политическая игра с разоблачениями. А я думаю только о том, как дико хочу близости с одним наглым эмпатом. Ну разве это нормально?» Письмо брату он отправил еще перед вылетом с Даркара. Рис честно рассказала Алишеру все, и про казнь, и про Дельку, и про документы. Не сообщил только имя того, кто ему их передал. А еще заверил, что эти бумаги, если не уничтожат организацию «Защитники свободы», то хотя бы разоблачат всех ее крупных спонсоров. В ответ Рис получил только одно слово – «жду» и больше ничего. Конечно, Аделии он не стал об этом говорить, но сам сейчас все больше сомневался, что брат станет им помогать. Хотя именно Алишер был больше других заинтересован в том, чтобы разрушить структуру, испортившую жизнь им обоим. Как только шаттл, призванный доставить пассажиров на Землю, преодолел плотные слои атмосферы, на коммуникатор Дариса пришло сообщение с адресом. Внизу была приписка. «В 2 часа ночи по местному времени. Крыша». «Кажется, нам все-таки подыграют», – не сумев скрыть улыбку, вздохнул Рис. «Очень на это надеюсь», – ответила Дели, разглядывающая в иллюминатор горящие внизу огни городов. «Здесь сейчас ночь?» «Вечер», – заметил Рис. «И, судя по всему, мы с тобой даже перекусить не успеем. Сразу отправимся навстречу». Так и получилось. Едва приземлившись и получив багаж, ребята сели в большой пассажирский «Эрше» и отправились к ближайшему городу. И уже там, заказав такси, двинули к месту встречи. К слову, Аделия была в глубоком шоке от местных автомобилей. Она-то давно привыкла, что все передвигаются только на «Эрше» самых разных видов, потому оказалась сильно удивлена, увидев транспорт на колесах. «Да это же медленно и неудобно!» – возмущалась она, когда такси тронулось с места. «Непрактично и вообще...» Аделия говорила на дитере, официальном языке Союза, потому когда водитель ответил на русском, не поняла ни слова. «Еще одна избалованная краля», – пробурчал тот себе под нос. «Не смейте оскорблять мою спутницу», – бросил ему Рис на чистом русском. Водитель от удивления даже притормозил и обернулся к странному пассажиру с татуировками на лице. «Ты местный, что ли? Так и не скажешь». «Нет», – отозвался Дарис. «Просто жил тут какое-то время». «Ясно». Аделия смотрела на них с непониманием, но спрашивать ничего не стала. Когда они прибыли по назначенному адресу, часы у таксиста в машине показывали 1 час ночи. Дом, к которому их привезли, оказался старым заброшенным заводом. Здание имело 4 этажа и плоскую крышу. И что самое приятное, наверх вела довольно прочная на вид пожарная лестница. «Красивое тут небо», – проговорила Дели, когда они забрались наверх и удобно устроились на собственных сумках с вещами. «Здесь вообще природа шикарная. Тебе понравится на Земле». «Не уверена», – улыбнулась Аделия, спрятав зевок. «Брошенные здания, тарантайки на колесах, воздух гадкий, словно отравленный». «Это промышленный городок. Тихо, камер нет, людей тоже немного. Идеальное место встречи», – пояснил ей Дарис. «Но я покажу тебе другую землю. Красивую, настоящую. Поверь, в эту планету нельзя не влюбиться». «Угу», – сонно отозвалась девушка, устроив голову на его плече. Он погладил ее по распущенным волосам, которые теперь едва доставали до плеч, коснулся губами ее виска и тихо прошептал. «И в тебя, моя клубничная, тоже невозможно не влюбиться». Но Аделия уже спала. Оно и неудивительно. После межпланетных перелетов организму требовался нормальный отдых. Рейс бы и сам с удовольствием уснул, пусть даже прямо здесь, но не мог себе этого позволить. Ему предстояла встреча с братом, от которой сейчас зависело слишком многое.